Какую работу как выполнять? Выбирайте работу по характеру. Один из самых беспомощных вопросов, которые я получаю от читателей, это «У меня есть свободные 50 миллионов вон, и я хочу начать бизнес. Какой бизнес мне лучше начать?» Я совершенно ничего не знаю о вас, так как я могу подсказать? Будь то торговля или бизнес, если у людей одинаковая сумма денег, и они начинают работать в одном и том же месте, то из 10 человек один станет успешным, а 9 потерпят неудачу. Кроме того, принято считать, что местоположение является самым важным в бизнесе, но даже если это отличное место, всегда найдутся те, кто потерпит неудачу. Это не совсем научная теория, но я разделяю работу людей на 4 категории. A. Работа, связанная с людьми. B. Работа, связанная с записями и документами. C. Работа, связанная с неживыми объектами. D. Работа, требующая физических усилий. Конечно, в любой работе всегда будет задействована физическая активность. Однако некоторые виды деятельности можно выполнять даже без человека, а другие — нет. Например, если врач уходит в отпуск, он не может принимать пациентов, но торговец может оставить магазин и уйти развлекаться. Я называю это физической привязанностью к месту работы, и именно в этом смысле стоит понимать пункт D. Чем важнее физическое присутствие, тем меньше свободы. Каждая профессия в этом мире включает элементы всех 4 категорий, но ключевое значение всегда будет разным для каждой. Предприниматели, врачи, менеджеры, владельцы ресторанов, торговцы и продавцы должны преуспеть в категории A. Адвокаты, профессора и бухгалтеры — в категории B. Программисты, инженеры, архитекторы и пианисты — в категории C. А фермеры, футболисты, балерины и оперные певцы — в категории D. В работе с людьми, то есть в категории A, важным является характер. В категории B нужно обладать любознательностью и способностью применять знания. В категории C важна креативность, а в категории D — физический талант. Самое важное в бизнесе — это характер. Люди бывают интровертами и экстравертами. Нельзя сказать, что один вид характера лучше другого, ведь, как показано в английских словах «интроверт» и «экстраверт», один из них направлен внутрь, а другой — наружу. Есть люди, как я, с амбивертированным характером, смешанным. Когда вы начинаете заниматься каким-либо делом, которое требует взаимодействия с людьми, вам нужно четко понять, экстраверт вы или нет. Представьте себе человека с очень интровертным характером, который открывает бизнес. Сможет ли он поприветствовать клиентов или улыбнуться им? В офисах интроверты не так заметны, как экстраверты. Интроверты, работающие со множеством людей, пытаются изменить свой характер, посещая курсы ораторского мастерства. Но им это тяжело дается. Неужели нет другого способа изменить свой характер? В фильме 1976 года «Таксист» рассказывается история Трэвиса, молодого человека, вернувшегося из Вьетнама, который работает ночным таксистом и страдает от бессонницы и навязчивых идей. Нью-йоркские задворки заполнены преступниками и грязью. Трэвис мечтает о том, чтобы дождь смыл всю эту грязь, и решает очистить город. Он покупает 4 пистолета и нож, учится стрелять и тренируется, стоя перед зеркалом. В конце концов он совершает кровавую перестрелку, чтобы спасти 12-летнюю проститутку, убивает сутенера и становится героем. Когда меня спрашивают, как изменить характер интроверта, я всегда рекомендую посмотреть этот фильм и советую научиться реагировать на конфликты с помощью грубых слов. Я верю, что если человек начнет думать, что он может с кем-то поскандалить, его характер изменится. Еще одна попытка изменить характер может быть сделана во время путешествий, в незнакомых местах и среди незнакомых людей. Когда я оказываюсь за границей, и мне не знаком ни один человек, я часто пытаюсь сделать что-то, что никогда бы не сделал в своей стране. Например, в ночном клубе с живым исполнением я могу попросить микрофон и спеть. Или надеть одежду, которую я бы никогда не надел в Корее. Или сделать прическу, зачесав волосы назад с огромным количеством мусса, как если бы мне было 20 лет. Люди там, вероятно, думают, что я всегда был таким. Запомните, что изменение внешнего вида может изменить и поведение. Даже самый сдержанный человек может стать хулиганом, если наденет военную форму и начнет пить. Поэтому, чтобы стать более экстравертным человеком, попробуйте поэкспериментировать с одеждой. В выходной день наденьте что-нибудь дерзкое, как бандит, или попробуйте нарисовать на руках рисунки в стиле хны. Хна стирается сама в течение месяца. Наконец, не встречайтесь с бывшими друзьями в течение 1-2 лет. Они будут указывать, что вы ведете себя не так, как раньше, и не примут ваши изменения. Не забывайте, что друзья и семья часто тянут обратно, когда вы пытаетесь изменить себя. Поэтому заведите новых друзей, которые примут ваш новый характер. Я сам был очень интровертным человеком. Я ужасно боялся выступать на публике, и в средней школе меня называли «швейной машиной», потому что, когда я выходил перед классом, у меня тряслись ноги, как у старой швейной машинки. Изменения в моей личности начались в старшей школе, когда я оказался на дне, и это было связано с неким протестом против нищеты. Однако перед девушками я все равно был стеснителен и не мог нормально разговаривать с ними. Все изменилось, когда я начал заниматься бизнесом, и постепенно во мне начали развиваться более открытые черты характера. Если вы не можете изменить свой интровертный характер, но хотите заниматься бизнесом или торговлей, наймите экстраверта для общения с клиентами. Конечно, это потребует дополнительных затрат. Если это невозможно, ищите работу в области B, C или D, где важнее другие навыки. Один 30-летний читатель, который постоянно испытывал стресс из-за проблем с личностными качествами на работе и даже ходил на консультации к психотерапевту, нашел душевное спокойствие, когда переключился на работу в области B — учет и финансы. Сам характер человека может стать проблемой только в определенной деятельности или в определенном окружении. Поэтому лучше избегать работы, которая не соответствует вашим личностным качествам. Все обезьяны имеют голые попы, но если обезьяна сидит, ее попа не видна другим. Если не можете стоять, сидите. Те, у кого интровертный характер, часто переживают, что во время презентации забудут, что сказать, и будут нервничать. Не переживайте, я тоже был таким. Раньше, когда мне нужно было делать презентацию на международной встрече в многонациональной компании, я заранее писал на маленьких стикерах, что должен сказать в каждой части презентации, и приклеивал их на каждый слайд-диапозитив. Когда я ставил слайд в проектор, я отрывал стикер и продолжал речь. Если презентация проводилась через ноутбук, я приклеивал стикеры на него. Я заранее готовил шутки и ответы на возможные вопросы. Иногда я просил кого-то из участников задавать мне заранее подготовленные вопросы. Больше тренируйтесь.